Как только Зеб въехал во внутренний двор, охрана сдвинула створки так, чтобы беженцы могли входить только по одному. Пропустили нас благодаря стараниям Эви, которая что-то наплела седовласому старшине про небоходов, помянув при этом имя Егора Разина, начальника местной охраны. Я остановил Зеба и выглянул в боковое окно рубки, думая, что цыганка ко мне поднимется, но она не захотела. О чем-то быстро переговорив со старшиной, Эви хлопнула его по плечу и побежала через двор к башне справа от ворот. Снизу донеслось: «Рули за сторожевую будку! Машину к досмотру!» Старшина спрыгнул с подмостка, на котором стояли несколько вооруженных людей, и зашагал вдоль стены. Когда самоход проехал мимо будки, выкрашенной черно-белыми полосками, я дернул ручку пневмотормоза, внизу пшикнуло. Зеб жалобно пискнул колодками и остановился. Зафиксировав штурвал, я вышел из рубки. Передо мной высилось квадратное пятиэтажное здание с плоской крышей. Рядом стояли постройки поменьше. На другом конце двора были полукруглые ангары, похожие на гаражи. Или это и есть те самые мастерские? Над центральной пятиэтажкой торчала в небо стрела, похожая на толстую решетчатую башню, к которым небоходы швартуют свои дирижабли. Над ограждением показалась голова старшины. «Доставщик! Откуда едешь?» Лицо у него было злое и озабоченное. Я пояснил как можно короче и четче. «От Богдана! Груз привез! Для мастерских ваших!» «Я тебя не знаю», — он ступил на палубу. «Богдан людей никогда не менял. Ты кто такой? Зовут как?» «Альп», — сказал я, решив, что мое старое прозвище тут никому неизвестно и вполне сойдет за имя. «Богдан меня нанял». «Странное имечко». Старшина уверенно направился к люку на носу. «Скажи, Альп, почему твой самоход решето напоминает?» «Омеговцев в пути повстречал». Спать хотелось все сильнее, но прежде чем лечь, я твердо решил выпить. Загадал даже, что подниму первый стакан за Зеба, за надежность его движков, за их помощь. Второй выпью за себя. А третий... Третий, пожалуй, за то, чтобы поскорее отсюда убраться. «Груз кому сдать? И кто остаток выплатит?» «Ты о чем?» — удивился старшина, сдвигая засов на люке. «Две золотых монеты московской чеканки». Он откинул крышку и заглянул в трюм. Богдан с доставщиками сам расчеты вел. Оглядев содержимое трюма, старшина выпрямился и зашагал к рубке. Я повернулся следом за ним. «Мне разгрузиться надо, силовую наладить и ходовую глянуть, ну и...» «Что?» Он вынул осколок из разбитой пулями раны, прищурившись, глянул на меня сквозь стекло. «И расчет получить!» Бросив стекляшку на палубу, старшина упер руки в бока. «А может, тебя Богдан потому и нанял, чтобы омеговцы про груз не узнали? Может, старых доставщиков разведка их выследила?» «Может быть», — устало сказал я. «Кто мне заплатит?» «Богдан», — твердо произнес старшина. Я покрутил головой. «Он здесь?» «Не вижу его». Старшина хмурясь смотрел на меня. «Карп!» — донеслось со двора. «Куда карп пошел?» К подмостку у ворот, где толпились охранники, подбежал рослый парень. «Чего тебе?» Старшина нагнулся над ограждением. «Разин вызывает! Срочно!» «Иду!» Он перекинул ногу через ограждение, повернув ко мне голову. «Благодари Летунью, доставщик, иначе проблемы бы у тебя были большие. А так сейчас тебя разгрузят, и можешь ехать куда хочешь». «Не понял», — сказал я и схватил его за рукав. «Деньги!» Палуба прыгнула на меня. В голове гулко бухнуло, и перед глазами заплясали звездочки. «Фрол!» — позвал старшина где-то вверху. «Дорогу до мастерских покажешь. Там груз пускай примут и в казематы спустят. А после меня кликнешь». Я сел, держась за голову. Карп спрыгнул на землю и поспешил к угловой башне, куда недавно убежала Эви. «Ну, заводи, что ли?» — раздался неподалеку новый голос. Здоровяк Фрол с охотничьим штуцером на плече стоял на палубе. Кулаки его были как два булыжника, мышцы бугрились под серой, плотно облегавшей торс рубахой. Этот, если приложит, вообще убьет. И денег я никаких не получу. Поднявшись, я прошел в рубку и завел двигатель. искривился, услышав звук, который палился внизу. Впечатление было такое, что Зеб умирает. Самоход дернулся и покатил через двор. Фрол указал на ангары, и я повернул к ним. Присел на край кресла. И просидел так до тех пор, пока механики не выгрузили из трюма все бочонки и ящики. Мастерские форта, как оказалось, находятся под гаражами. Умно придумано. Вся техника под боком, а подземным казематом омеговцы, как ни обстреливай, особый урон вряд ли нанесут. В рубку заглянул Фрол. «Я до Карпа, малый, а ты машину выгони пока из ангара. Вон!» — он ткнул лапищи мне за спину. «Под стеной встань!» Фрол ушел, а я врубил заднюю и вывел самоход во двор. Дела оборачивались хуже некуда. Богдан до конца не рассчитался. Цыганка, которую я спас от омеговцев, свинтила решать свои вопросы, не попрощавшись. Из Арзамаса сейчас выставят, дадут под зад пинка и спасибо не скажут. Из ангара вышли двое механиков. Чумазые в заляпанных маслом комбезах. Раскурили самокрутки и громко заговорили. Что вблизи, что с расстояния, их легко было принять за братьев. Одинаковый рост, одежда. Если бы не пышные усы у одного и крючковатый нос у другого, точно бы решил, что передо мной близнецы. Я посидел немного, наблюдая за их оживленной беседой, сунув руку в карман, нащупал золотой, выпавший из головы идола в тоннеле, и поднялся. Сговорились мы быстро. Они меняют мне шкив с ремнем и смотрят второй дизель, а я им отдаю золотой и шершень без патронов. «Только мы сейчас машину Разину подготовим. Там всего ничего работы осталось», — заявил усатый механик. «Бутылку тащить», — сказал я. «Бутылку потом», — произнес второй густым басом. «Негоже заранее. А вместе бы надо, то есть работу обмыть». «Нет, сейчас. Я же вам целую монету отдаю, да еще пистолет. Бутылку сейчас. Работу без меня обмоете». Механики переглянулись. Усатый кивнул, и второй исчез в ангаре. Вскоре, озираясь по сторонам, он вынес пол-литровку. «Сивуха!» — сморщился я, выдернув резиновую пробку и понюхав горлышко. Механики притворили ворота. Усатый выглянул в щель. Я запрокинул голову и влил пойло в глотку. В бутылке забулькало, самогонка обожгла горло и в желудке будто огонь вспыхнул. Я фыркнул, вытер слезы с глаз и поморгал. «Крепкое пойло!» Но на душе легче все равно не стало. «Доставщик!» — раздалось за спиной. Я обернулся. Рядом с Зебом стоял Фрол. «Заводи уже! Провожу до ворот!» «Да каких ворот!» — рявкнул я. «У меня машины на части разваливаются, ремонт нужен, иначе встану прямо под Арзамасом!» «Давай-давай! Вали уже!» — недружелюбно сказал Фрол, покачивая штуцером. «Никаких ремонтов, не до тебя сейчас! Вали, пока мы твой самоход не того... не изъяли для нужд клана!» Я еще раз приложился к бутылке. Потом еще. В голове загудело. Ощерившись в лицо, Фрола сказал: «Груз получили. Не заплатили. Теперь к омеговцам гоните, сволочи! Заткнись! И езжай отсюда!» — повысил он голос. «Сказано, не до тебя сейчас!» В бутылке осталась половина, не больше. Я снова припал к горлышку, сделав несколько больших глотков, почти опустошив, размахнулся и швырнул об стену. Но звона не услышал. В то мгновение, когда бутылка разбилась, земля вздрогнула. Крыша одного ангара просела, его ворота сорвало с петель, грохот накрыл двор форта. Как полыхнуло пламя, я толком не увидел. Меня подняло в воздух, перекинуло через Зеба и бросило на покатую крышу сторожевой будки. Я попытался сесть, но ничего не вышло. Перед глазами расплывались круги, в ушах звенело. Кое-как, перевернувшись на живот, подполз к краю крыши. Ангары горели, по двору бегали люди и что-то кричали, но я почти не слышал их. Один седой, со шрамом на лице, подставив плечо, вел через двор рослого парня, а тот указывал на меня рукой. Когда я попробовал приподняться, затылок пронзило боль, и голос в голове сказал: «Корректировка параметров. Аварийное отключение системы». Потом все померкло.